Глава седьмая. Бегство Изаида. Что-то хрустнуло, звякнуло, глухо зашуршало у него под окном. Юрий поднял голову, высунулся, и легкий крик радости замер на его губах. «Флук! Голубчик, ты!» Под самым подоконником сияло ему худенькое, возбужденное личико Давида Флуга. Ловкий и подвижный, как обезьянка, он успел в каких-нибудь несколько минут добраться по водосточной трубе в третий этаж, где находился злополучный Аид, а теперь ликующий сидел на подоконнике и тихо, восторженно шептал. «Вот видишь, совсем не так трудно, и в переулке ни души. Я знаю, ты мне говорил вчера, что у вас сегодня консилиум. Так вот я, только ради бога, тише!» Луканька, как нераскаянный грешник, по коридору бродит. Того и гляди, вонзится. Я за тебя побуду. Бери мое пальто, фуражку и айда. До 9 можешь гулять спокойно. Не торопись особенно. Мне делать нечего. Я дрыхать буду. Смерть спать хочется. И Флук притворно зевнул, блеснув своими мелкими, ровными, как у белочки острыми, зубами. Опешивший и растерянный от неожиданности Радин с какой-то свирепой силой стиснул хрупкую тоненькую руку маленького Давида. «И после этого говорят, что евреи...» Начал он, краснея и задыхаясь. «Да золотые сердца у вас! Спасибо, дружище!» И с внезапным порывом он горячо обнял приятеля. «Ладно уж, ладно, ступай!» — усмехнулся тот. «Ах, да, вот еще, чтобы не забыть. Были все мы кагалом у мотора. Штука, брат. Требовали, кричали, неистовствовали. Ей-ей!» Даже Луканька струхнул. «А все же не добились. Уволить не уволят, а медали лишат». «Да кого лишат-то, говори толком!» — изумился Юрий. «Вот человек, как говорит Саврадзе!» Патетически, вскинув глаза к потолку, вскричал маленький еврей. Он ничего не знает. Да ведь из-за тебя все дело, чучело ты эдакое. Из-за театра и ареста твоего. Ведь докопался я, кто в газете статью тиснул. Ренке это. Ренке? Изумленно произнес Радин. Но зачем же? Вот дубина-то не догадывается. Голова! Еще горячее зашептал маленький Давид. Да пойми же ты, башка, что если бы не ты... Ренке первую медаль получил, а ты ему поперек пути, как забор корове, возвращающейся с поля. Вот, а теперь шалишь. Медали он не увидит, как своих ушей, потому моторка ему его писательство, не боже мой, не спустит. Чуть было не вытурил его в попыхах, да одумался. Видишь, у нашей астзейской миноги какие-то связи, родственники при дворе, забодай его, козел, рогами. Ну, а мотор трус изрядный, сам знаешь. А все же вместо медали у Ренке — вот! И маленький еврей растянул руку и показал кому-то невидимому некий знак, именуемый масонским, иначе говоря, просто шиш на нашем общем языке. — А теперь ступай, по воздуху, аки посуху. И помни, до 9 вечера я дрыхну, и видеть твою физику вовсе не намерен. Весело заключил Флук. Радин вспыхнул благодарным взглядом на великодушного маленького человечка, еще раз стремительно сжал его пальцы, и в следующую же минуту в фуражке и пальто Давида, доходившем ему едва-едва до колен, бесшумно скользил вниз по трубе.